Девушка так сосредоточилась, что даже не обратила внимания на появление на арене трех альвиек и двух орков, ведь у нее начало получаться. И в какой-то момент она преодолела ширму невзрачного облика человека и взглянула в бездну, а потом бездна посмотрела на нее в ответ. Ленит хотелось заорать от ужаса, но обнаружила, что у нее нет легких, чтобы вдохнуть и выдохнуть, нет рта, чтобы его открыть в крике, у нее вообще ничего не было, а была только она, бездна. Она была всюду и смотрела на нее, задумчиво, с интересом, насмешливо, весело, с интересом вивисектора, и все это одновременно и одномоментно. А еще она ощущала тех, кто разглядывал ее из этой бездны, как правило безразличных, но иногда и прикидывающих, можно ли ее как-то использовать. По сравнению с самой бездной, эти существа были настолько мелкими, что на них не стоило бы даже обращать внимание, если бы они не были способны вмешаться в ее судьбу, как им заблагорассудится. Она слышала, как кто-то зовет ее, но не могла даже пошевельнуться, чтобы как-то отреагировать, ведь она смотрела на нее, и ей казалось, что все это длилось целую вечность, и чем дольше они смотрели друг на друга, тем больше она начинала видеть и понимать. Она видела какие-то смутные тени во тьме, которые протянули свои длинные щупальца во все стороны. Она видела вдали какие-то огоньки, сверкавшие яркими точками, но при этом совершенно не освещавшие ничего вокруг. Она видела, как тьма бездны постоянно изменяется, перетекая и переплавляясь. И постепенно она начинала осознавать, что эта бездна и есть подземелье, которое они по своей глупости пытаются покорить. Вызванный этой мыслью ужас породил веселье, заставив ее мысленно засмеяться, одновременно плача. Но в какой-то момент большая часть бездны отвернулась и осталась только ее маленькая частичка, которая с умилительным интересом рассматривала ее. Это было похоже на то, как некоторые девушки рассматривали маленьких щенков, и ощущать себя таким щенком было не самым приятным опытом. И она уже фактически увидела, как ее начинают гладить и чесать за ушком, когда перед ее взором появился образ человека, который бросил на нее безразличный взгляд и отвернулся, направившись куда-то по своим делам. Рванувшись, она кинулась его догонять и: «Эй, ты как?» Обеспокоенный девичий голос сопровождался ощущением влаги на лице и шее. Открыв глаза, девушка непонимающе огляделась. «Я что, заснула?» Ленит с удивлением уставилась на смотрящую на нее ученицу человека, у которой в левой руке была зажата фляга с водой, а потом посмотрела на уже заполнившиеся новыми зрителями трибуны. «Ага, заснула», одарив ее каким-то странным взглядом, подтвердила та. «Ты так больше не засыпай, тут ведь все-таки подземелье». «Ага, спасибо», Ленит на всякий случай поблагодарила девушку и посмотрела на Дриали. «Ты так больше не пугай», попросил он и предложил. «Если плохо себя чувствуешь, то мы можем вернуться в комнату». «Нет, все в порядке», успокоила его девушка, переведя свой взгляд на арену. «Уже все хорошо». Ленит показалось, что она ощутила исходившие от мужчины волнение и заботу. «Ладно, но если что, то сразу говори», не стал настаивать мужчина и тоже возвращаясь к наблюдению за происходящим внизу. Хоть Ленит и уверила Дриали, что с ней все в порядке, но на самом деле это было не так. Во-первых, она никак не могла вспомнить, что же она делала перед тем, как заснула сидя. А во-вторых, у нее было ощущение, что и ее сон был не совсем сон, и в нем с ней что-то происходило, вот только она никак не могла вспомнить что. Единственное, что осталось в ее памяти в виде смутного образа, это силуэт идущего сквозь окружающую тьму человека, который как горящий маяк в ночи указывал ей путь. Решив пока не забивать себе голову, Ленит сосредоточилась на происходящем на арене, а там как раз закончились разговоры и начался сам воспитательный процесс, и выглядел он, надо сказать, очень показательно. Один, пусть и высокий для их расы, человек, вытирал пол пятеркой разумных из двух здоровенных орков и трех альвиек, одна из которых была матроной одного из темных домов, а еще одна старейшиной совета, что в одиночку могла скрутить в бараний рог всю свою охрану. При этом человек был вооружен только своим деревянным мечом ученика, как и один из противостоящих ему орков, в то время как альвейки пытались достать его очень даже настоящими клинками, а орк попасть боевым топором. Кстати, орк с деревянным мечом оказался единственным, кто сумел хотя бы не улетать после первого же удара, и его удары человек даже иногда блокировал, а не просто отходил в сторону или поворачивался. Причем казалось, что все сражающиеся кроме человека передвигаются в воде, из-за чего их движения оказались очень медленными и даже немного неуклюжими, и только орк иногда прорывался через это вязкое окружение, на мгновение начиная двигаться почти на равных с человеком. Но это были только короткие мгновения, а потом он вновь начинал тонуть в окружающей его воде. Смотрелось это все невероятно нереально, так как такого просто не могло быть. Но она это наблюдала сейчас собственными глазами. Правда, взглянув на зрителей, увидев, как их глаза очень медленно перемещаются, стремясь уследить за движениями сражающихся и, как правило, не успевая, она вдруг поняла, что это не пятеро разумных вдруг стали медленными, это она видела и успевала оценивать их быстрее, чем они перемещались, и только человек по-прежнему оставался за пределами ее возможностей. И только осознав это, она поняла, что вообще-то смотрит не глазами, так как ее глаза точно так же не успевают реагировать на перемещение бойцов. Понимание этого выбило ее из того состояния, в котором она находилась, и сражение сразу же превратилось в череду каких-то смазанных картинок, когда единственные моменты, когда она могла видеть сражающихся, это когда кто-то из альвиек или орков в очередной раз оказывался валяющимся на земле или впечатан в ограждающую арену стену. Вновь же нащупать это состояние видения она просто не успела, так как очень быстро, по меркам обычных зрителей, все закончилось и пятерка разумных оказалась свалена в одну кучу. Все они были хоть и живые, но без сознания. Правда, уложены они оказались в порядке личной силы и владения путями. Так, внизу лежал орк с деревянным мечом, на него были уложены Вайкрис и старейшина Чесона, поперек их лежала Матрона Ейловин, а уже поверх них лежала туша второго орка. Насколько поверженные были целыми, сказать было сложно, так как скорости, на которых шло сражение, были для обычного льва невозможными, и чтобы достичь такого уровня требовалось очень долго тренироваться и поднимать свой ранг. По крайней мере, конечности у них вроде как были в правильном положении, и задыхаться под грузом лежащих на них тел никто не спешил. Но, судя по всему, какие-то травмы у них все же были, так как первым же делом, после того, как сражение было завершено, человек приказал отнести их в лекарню под трибунами и оказать им помощь. Быстро озвучил свой вывод Дриали. Это Бер еще их жалел. Хе-хе, засмеялась так и оставшаяся сидеть возле них ученица человека из непонятного народа. Видели бы вы, как он последнюю комнату перед испытанием проходит. Что-то я не помню, чтобы он в последнее время появлялся на восьмом этаже, удивился мужчина. Ленит тоже этого не помнила, но предпочла промолчать. Тем более ее больше заботило, почему никто из соседей не обращает внимания на идущий разговор, хотя говорившие голос не сильно-то и понижают. Так он там и не появляется, как начались трансляции, пожала девушка плечами. Да и смысла для него уже нет там тренироваться, если даже девятый этаж ему почти ничего не дает. Тогда про что ты вообще говоришь, не понял мужчина. Разве последняя комната перед испытанием, это не последняя комната восьмого этажа? Нет, конечно, хи-хи, засмеялась девушка. Весь девятый этаж, это точно такой же тренировочный уровень, как и шестой, только более сложный и с высоким шансом помереть, а испытание только в последней комнате. А, захотел задать еще какой-то вопрос мужчина. Извини, но мне пора, не дала ему этого сделать девушка, просто исчезнув. Смотревшая на нее Ленит на мгновение впала в то состояние всеведения и заметила скользнувшую в направлении выхода с арены тень. Проследив за ней, она увидела, как плоская в любом направлении взгляда, как это, она сама не поняла, но воспринималось это именно так, тень перенеслась в тень прохода на арену, налилась там объемом и стала той самой ученицей человека. И именно для встречи с ним она и переместилась. При этом сама Ленит понимала, что то, что она видела, произошло в одно и то же мгновение. То есть для остальных разумных эта девушка просто исчезла из одного места и появилась в другом. Возможно, еще сознательно идущие по пути могли заметить ее перемещение, но тут пока уверенности не было. Впрочем, почему-то появилась уверенность, что человек точно так же все отлично видел. И даже не только видел, но и заранее знал, где она появится, так как поворачивать голову начал еще до того, как девушка начала свое теневое скольжение. «Хаэм, есть над чем задуматься», — сообщил Дриал и поинтересовался. «Пойдем домой?» «Да, пожалуй», — согласилась с ним Ленит. После всего случившегося она испытывала сильнейшую усталость, как будто она не несколько минут просидела на трибунах арены, а два дня подряд выматывалась на тренировке, без сна и отдыха. «Тогда пошли», — мужчина встал с сиденья и направился к лестнице. Ленит поспешила следом, порадовавшись, что большинство зрителей пока еще были слишком возбуждены, чтобы помышлять о спуске, и потому они могут уйти практически спокойно. Но следом за ними и остальные начали покидать трибуны. А когда исчезли со своих мест монстры стражи, как это произошло, никто из зрителей не заметил. Часть 138. Примечание к части. Сказка, устный доклад о ситуации. Позднее превратилась в завиральную историю, по вполне понятным любому причинам, а позже и в привычную нам сказку, как фантастическую, придуманную, нереальную историю. После того, как человек показательно вытер пол сразу 5 разумными, причем далеко не последними по уровню их сил, то как-то ни у кого больше не возникло желания выходить на пол арены. Было понятно, что в сравнении с только что завершившимся боем все их попытки провести дуэль или групповые схватки будут выглядеть откровенно жалко. Скорее всего, завтра или послезавтра народ уже немного успокоится и начнет снова посещать арену и устраивать битвы, хоть на тренировочном, хоть на боевом оружии. Так что народ постепенно покинул трибуны, и вскоре они почти полностью опустели. Почти же потому, что на одном из мест так и продолжала сидеть одинокая фигура. Это был Альф, чьи волосы были прихвачены венком, только не сплетенным из травы и цветов, а выполненным из красной меди. Качество исполнения этого головного убора было таковым, что на нем можно было рассмотреть мельчайшие детали, которые были на настоящих растениях, но часто игнорируемые ювелирами при создании своих декоративных изделий. На плечи его был накинут короткий, до середины бедра светло-зеленый плащ, который явно исполнял сейчас чисто декоративную функцию, так как в подземелье от него не было никакого толка. Тело его прикрывала подогнанная под фигуру желтая рубаха, подпрясанная узким кожаным ремнем, и ворот который был расстегнут, а на ногах были свободные штаны, стопы же прикрывала обувь из кожи, с мягким верхом и плотной, но гибкой подошвой. Возраст мужчины, как и у большинства альвов, был плохо определим, но по человеческим меркам он выглядел лет на 30, не больше. Впрочем, это ни о чем не говорило, так как внешность альвов, скорость ее изменения, как и у других рас, в общем-то, очень сильно зависела от личной магической силы. Так, мало кто знал, но верховная жрица богини урожая выглядела как 8-летняя человеческая девочка, если забыть про крупную для ее роста грудь второго размера и широкие бедра с очень даже не детской попой, а также про ее 3 детей, один из которых возглавлял храмовую стражу и был здоровенным альвом, не уступающим им габаритами некрупному орку-воину. Именно поэтому она не любит появляться на альвах, предпочитая заниматься своими делами в одном из храмов, появляясь на праздниках перед народом под действием божественного облика, позволяющего ей выглядеть как взрослая девушка. Ну и одевалась она совсем не как ребенок, старательно подчеркивая наличие у нее груди. Но данный альф не относился к подобным монстрам и был вполне себе сопоставим по силам с хорошим таким ветераном. Ветераном альвов, понятное дело. А еще у него в руках была лира, струны которой он бессознательно перебирал, пытаясь уловить и выразить в музыке уловленное на мгновение ощущение безбрежного непознанного, что донеслось до него от сидевшей неподалеку альвийки, которая умудрилась то ли заснуть, то ли потерять сознание прямо на трибунах. Правда, на это мало кто обратил внимание, все были заняты происходящим внизу, на арене, но только не этот альф, который привык замечать и запоминать многое, ведь ему потом про это все слагать сказы и песни, а еще предоставлять сказку о ситуации в подземелье старейшинам совета, что он очень не любил делать. Но то, что он очень не любил заниматься прознанием, никак не мешало ему отправляться собирать сведения, ведь за это платили значительно лучше, чем за исполнение песен или даже выступления в театре. И это как раз и позволяло ему заниматься любимым делом, поэзией. Он и сюда-то прибыл именно с этой целью, составить независимый и непредвзятый доклад о ситуации в подземелье и о деятельности 2 старейшин. И если первое у него получалось вполне неплохо, все же его личная сила позволяла спускаться на максимально возможную для опытного искателя глубину, то вот со вторым намечались изрядные проблемы, ведь оба старейшины на первый взгляд занимались непонятно чем. Например, старейшина Чесанна вроде как ходила вниз и была одной из тех, кто спустился на максимально доступную на этот момент глубину. То есть вроде как она занималась именно тем, зачем сюда и явилась, пыталась если и не покорить подземелье, то спуститься как можно ниже, чтобы получить максимум возможной информации по нему. Вот только так же она построила для женщин комнаты для ухода за внешним видом, а сейчас была занята возведением полноценных терм. хотя говорить возведением неправильно, ведь они не возводились на поверхности, а строились внутри одной из комнат подземелья. И вот это уже никак не походило на попытку изучения и покорения подземелья. А еще она мутила какие-то дела с одним из темных домов, точнее, с двумя его представительницами, якобы формируя специализированную группу, предназначенную для изучения и прохождения именно этого подземелья. Вот только они набрали столько альвов, что можно будет подготовить десяток таких отрядов. Так что при известном ораторском искусстве это легко можно представить как подготовку собственных, верных лично им, боевых групп, которые они вполне возможно планируют использовать для разборок со своими политическими противниками. Второй старейшина тоже больше делал вид, что проходит подземелье, а так его часто можно заметить на рыбалке с различными другими альвами. И хоть подслушать, о чем они там разговаривают, не удалось ни разу, было понятно, что обсуждают они там далеко не способы рыбной ловли. Хотя стоит признать, что возглавляемая им группа также достигла 9-го этажа, так что обвинить его в бездействии не получится. Но было заметно, что он не спешит как-то прорываться вниз, а спокойно обустраивает свой быт, показательно не заселяясь в предоставляемые подземельем комнаты, а оставаясь жить в палаточном лагере на берегу прудов, но при этом пользуясь всеми остальными благами цивилизации, разве что вместо душа предпочитая купаться в одном из небольших прудов, и плавающие там рыбы и лягушки совершенно его не смущали. В общем, этот старейшина тоже мутил какие-то свои дела, пользуясь тем, что его оппонентов тут нет, а старейшина Чейсона только на словах является его противником, но по факту ничем не мешает тому заниматься, чем он хочет. И вот возникал вполне закономерный вопрос, стоит ли про все это сообщать или упомянуть только то, что оба старейшины сумели пробиться на максимальную, на данный момент, глубину, на 9-й этаж, и сейчас усиленно пытаются его преодолеть. Казалось бы, его ведь для того сюда и направили, чтобы он докладывал о подобных мелочах, но сразу же возникали нюансы. Например, оба старейшины были ведь не сами по себе, а за ними стояли их дома, которые и продвинули идею их сюда отправить. И как они отреагируют на его доклад? Ведь это могут быть не инициатива этих двух альвов, а вполне себе долгоиграющий план двух домов. Да и вернуться после такого доклада сюда уже будет нельзя, так как эти старейшины тут и останутся. А значит, с ним может произойти очень несчастный случай, вроде попадания в голову случайной стрелы неизвестно кем выпущенной. А вернуться хотелось бы, так как это подземелье было очень уж необычное, а попытки задать вопрос в храме привели к получению очень странного ответа. Если его привести в максимально понятный вид, то это бы звучало как «не лезь туда, оно тебя сожрет». А ведь запрос шел сразу всем богам, которых чтили львы, так что хоть какая-то информация должна была быть, пусть очень ограниченная, вроде покровительствующего подземелью бога или указания на его род деятельности, а тут практически ничего. Понимай как хочешь, то ли не лезь в само подземелье, то ли не пытайся понять, чье оно и что из себя представляет, то ли там обитает какая-то абразина, которая способна сожрать его и не поморщиться. При этом было непонятно, это откровение относится только к нему лично или ко всем альвам сразу. Жрецы же и толкователи, в ответ на его закономерно возникшие вопросы, только разводили руками и предлагали молиться о неспослании разумения. Не успели, выругалась альвийка, останавливая свой бег. Бежавшая рядом с ней Ильга тоже затормозила, разочарованно глядя на спокойно выходившего из дверей арены своего соседа по комнате. А ведь они так спешили, но все равно опоздали, так и не успев посмотреть, чем же все закончилось. Своего соседа девушка больше не встречала, о чем сильно сожалела. Если бы она только знала, кто это такой, когда увидела его впервые. Но тут уже ничего не поделаешь и приходилось ограничиваться всего одним наставлением, брошенным парнем явно походя, привычно и даже не особо задумываясь, что он говорит. Впрочем, для них с Недой пока и этого хватало, особенно для самой Эльги. Ведь у ее альвийской подруги тот самый внутренний поток имелся и был неплохо развит. Ну, по меркам среднего альва-мастерового, и то большей части этого развития она должна была быть благодарна местному подземелью, которое создало и поддерживает такие отличные условия для тренировок и сделало эти тренировки максимально эффективными. Именно очередной тренировкой они как раз и были заняты в одной из общих тренировочных комнат, когда зашедший человек принес новость, что на 7-м этаже произошел спор и сейчас все идут на арену, куда их вызвал всех скопом местный человек, то есть сосед Эльги. Они сразу же побежали вниз, чтобы застать хотя бы окончание боя, но все же не успели. И верилось, что все закончилось так быстро, с большим трудом. Выйдя из дверей арены, парень повернул в их сторону, так что они поспешили отойти в сторону, встав возле стены и освобождая дорогу. «Приветствую», Альвийка не растерялась и тут же попыталась завести беседу. «Как прошло сражение?» «Здравствуйте», кивнул сразу обеим девушкам парень. «Не было никакого сражения, обычный урок о пользе взаимной вежливости». «И как?» — поинтересовалась Неде, немного наклоняясь вперед, чтобы парню лучше было видно выглядывающее из распахнутого отворота тренировочной рубахи ее груди. «Будем надеяться, что до них с первого раза дойдет», — слегка улыбнулся парень, продолжая смотреть в глаза девушкам, и не было даже намека, что его глаза пытались посмотреть ниже. «А если нет?» — не сдавалась Альвийка. Она чуть сильнее прогнулась в спине и сильнее выпятила грудь, отчего ткань рубахи натянулась, обрисовывая ее фигуру, а ворот распахнулся еще шире. «Если нет, то, как выздоровеют, придется провести еще один», — парень пожал плечами и посмотрел на Эльгу. «Смотрю, ты все же воспользовалась моим советом». «Да-да, спасибо, переход с одной темы на другую был слишком неожиданным, так что она немного растерялась. Советую заниматься в комнате для медитации, это первая комната четвертого ряда на шестом этаже», — дал еще один совет парень. «У тебя еще нет туда доступа, но у твоей подруги есть, так что она может тебя туда провести». С этими словами он доброжелательно улыбнулся и кивнул обеим девушкам, после чего пошел дальше. Переглянувшись, девушки только огорченно вздохнули, но догонять парня не рискнули, только смотрели вслед. Как вдруг они обе вздрогнули, так как возле парня, мигнув чернотой, появилась его ученица, тут же принявшись что-то активно у него выспрашивать. Еще раз переглянувшись, девушки опять вздохнули, ведь им подобные навыки могли только сниться. «А про какую комнату он говорил?» — наконец спросила Эльга, после продолжительного молчания, во время которого они обе смотрели вслед уходившей парочке. «МММ, ладно, идем, покажу», что-то обдумав, решила Альвийка. «Это рядом». Но далеко уйти они не успели, так как из ведущего на арену прохода вышла еще одна парочка, на этот раз из Альвийки и Альва. Проходя мимо, девушка окинула их задумчивым взглядом, в котором на миг проявилось удивление, мужчина же посмотрел безразлично, но в его взгляде так и читалось: «Я все знаю». Ну а потом из прохода повалила толпа, вперемешку люди, альвы и орки. Так что пришлось девушкам срочно сворачивать в поперечный коридор, чтобы их эта толпа не увлекла с собой обратно на пятый этаж, ведь именно туда хлынула основная масса народу. Но в конце концов они все же добрались до нужной им комнаты. Вот только смотреть там было совершено ни на что, ведь помещение оказалось совершенно пустым. А сейчас там еще и занимающихся не было, так что они были единственными тут и никто им не мешал. Уже немного умея ощущать еще не сам окружающий поток, а пока только его следы, Эльга с интересом вслушалась, чем же эта комната так отличается от остальных, что ее сосед посоветовал заниматься именно тут. И отличия были, правда, смогла что-то понять она далеко не сразу. Это место оказалось изолированным от всего остального. Ощущалось это так же, как если бы ты оказался в месте, где отсутствуют привычные тебе звуки, при этом точно так же ты не мог понять, что же именно не так, но тебе было немного неуютно. И когда она это осознала, только тогда поняла, что отсутствует ранее постоянно присутствовавший шум, который мешал сосредотачиваться на попытках почувствовать окружающий поток. Вот только этот шум она слышала, не замечая этого, ни ушами, поэтому и сейчас она ощущала тишину не ушами, а как-то еще, сама не понимая как. Впрочем, это было не важно само по себе. А вот что было важно, так это более явное ощущение движущегося вокруг потока. «Ну как тебе?» — поинтересовалась Неда. «Есть разница?» «Есть», — подтвердила девушка. «Только вот, попытавшись описать свои ощущения, и в чем заключается разница между этой комнатой и всеми остальными», Эльга быстро запуталась. «Ага, значит, это что-то вроде комнаты стихии». Но Неда что-то из ее путанных объяснений все же для себя уяснила. «Тогда это действительно полезная штука, если ты уже знаешь, что тебе нужно искать и посторонних поблизости не будет». Ну а когда Эльга спросила, что та имела в виду, Альвийка пояснила, что для того, чтобы научиться управлять какой-то стихией, нужно ее почувствовать. Но сделать это достаточно сложно, так как в природе чистых стихий не бывает даже в самом насыщенном какой-то стихии месте. Там всегда присутствуют и другие силы, которые будут мешать тебе в силу своей природы. И вот, чтобы облегчить этот процесс, и были придуманы комнаты стихий, в которых присутствие какой-то одной силы было хоть и слабыми, но зато его не разбавляли и не забивали другие стихии, так что ощутить ее и научиться ей манипулировать становилось намного проще. И судя по всему, именно так же обстояло дело и с этой комнатой, только вместо какой-то конкретной природной стихии, тут было что-то вроде стихии подземелья, той самой, которую более опытные искатели и исследователи не могли ощутить и вычленить именно из-за собственной силы, ведь их дух отторгал ее и не позволял взаимодействовать. Эльга же, будучи человеком, не имела такого развитого духа и высокого потенциала, так что поток подземелья постепенно начал проникать в ее тело и дух, что позволило ей его потом ощутить. Недай же, будучи альвийкой и обладая по рождению высоким потенциалом, раньше ничего не могла почувствовать. Но после того, как у нее появился перед глазами наглядный пример, появилось и немного понимания того, что происходит и что нужно сделать. Так что она начала сознательно максимально сжимать свою суть, позволяя потоку подземелья потихоньку проходить через ее тело, и старалась ощутить ту небольшую разницу в ощущениях, что была от ее родной силы и силы подземелья. Получалось у нее не очень, но главное, что она нащупала то странное ощущение, которое позволит ей сделать следующий шаг. Тем более теперь, когда она получила понимание того, что это за комната, для чего предназначена и как она функционирует. Понятно, что все это было ей понятно в общих чертах, но для дальнейших тренировок этого пока было достаточно. Эльга же, узнав такую интересную информацию, преисполнилось желание наконец-то полноценно научиться чувствовать окружающий ее поток. Так что обе девушки занялись ежедневными тренировками в этой комнате, при этом на вопрос, что они делают, честно отвечали, что выполняют первое упражнение по пробуждению контроля над потоком. Мол, Эльге задали это упражнение в школе, а Недай ходит с ней за компанию и чтобы помочь с тренировками советом, так как они соседи и являясь двумя женщинами среди толпы мужиков не могли не сдружиться на почве солидарности. Порка. Честно говоря, подземелье уже давно ожидало, когда же поселившиеся внутри него представители разных народов начнут конфликтовать. Ну ведь не бывает так, чтобы разные народы мирно уживались в таких условиях. И не то чтобы конфликтов совсем не было, конечно же были, но они все были достаточно мелкими и никак не тянули на что-то более масштабное. Но как оказалось, несколько показательных акций по наведению порядка и повышенное содержание чистой маны способны творить чудеса. Но постепенно авантюристы начали уходить на более глубокие этажи, где отсутствовали установленные им для жилого сектора правила. А значит, вскоре должны были появиться те, кто решит проверить, насколько они могут беспредельничать внизу. Ну а когда в этот закрытый котел, в котором медленно нарастало давление, попал еще и такой бешеный нагреватель, как доморощенный ситх из народа орков, которые и так не сильно считались с чужим мнением, а после того, как он встал на эту скользкую дорожку познания темной стороны, то рвануть должно было очень быстро. И так бы и случилось, если бы не желание подземелья посмотреть, на что же на самом деле способен его лучший подопытный и насколько он сильнее остальных. Так что оно попросило гоблина-начальника направить своего ученика разобраться с проблемой, которая вот-вот начнется. Понятное дело, что тот не мог отказать создателю в такой малости, тем более ему самому не нужны были какие-то там местечковые разборки на подведомственной ему территории. В конце концов, для кого создатель арену построил? Хотите подраться? Играйте туда. Как нетрудно догадаться, поставленная перед ним задача не вызвала у парня никакого энтузиазма. Но пойти против пожелания наставника Бер просто не мог, по крайней мере не до того момента, как он станет полноправным рыцарем, который формально будет равен любому другому полноценному члену ордена. Да и подземелье сомневалось, что после становления парня рыцарем что-то изменится. Не тот у его главного подопытного был характер. Так что гоблин-начальник и потом будет его гонять по своим поручениям, а Бер будет послушно бегать и, возможно, что со своим падаваном. Правда, кто будет этим падаваном, пока было неясно. Конечно, лучше всего на эту роль подошла бы Дроу, но ведь такими темпами они перейдут на 10-й этаж вместе, а значит формально она тоже будет рыцарем. Так что этот вариант отпадает. Вторым неплохим вариантом могла бы стать помеченная им эльфийка, но скорее всего она не сильно дольше задержится на девятом этаже. Таким образом оставалось не так уж много народу, причем почти все из них эльфы, к которым Бер так и не изжил до конца неприязнь. А из людей же была всего одна девушка, так что выбор-то невелик. Подземелье даже начало раздумывать, что нужно будет каким-то образом увеличить количество мужчин среди своих джедаев и ситхов, а то какой-то половой перекос получается. В конце концов, тут не гаремник, чтобы вокруг главного героя собирался цветник из влюбленных в него девочек, девушек и женщин, а вполне себе реальная жизнь, в которой любой герой имеет вполне не иллюзорный шанс склеить ласты. И вот, спустившись на седьмой этаж, Бер без всяких колебаний приказал всем главным участникам ссоры явиться на арену. И ведь они послушались. Кажется, оно не совсем верно оценивало уровень его влияния, и насколько его опасаются и одновременно жаждут увидеть его поражение. Ну и всем было очень любопытно посмотреть на его силы, ведь теперь почти все они могли почувствовать, насколько сильно он их опережает в развитии. Вот только никто не ожидал того, в том числе и само подземелье, что парень решит применить наиболее известный воспитательный прием гоблина начальника палкой по башке сразу ко всем пятерым. Понятно, что они не могли на такое пойти, гордость не позволяла, толпой-то при стольких зрителях напасть на одного. Но как Бер умел буквально несколькими словами опускать настроение собеседника, подземелье уже видела, так что совершенно не удивилась, что он сумел взбесить Круска, а потом и Бивера. А потом произошло то, что иначе как воспитательной поркой, подземелье назвать не могло. Причем все закончилось так быстро, а само сражение происходило на таких скоростях, что многие зрители даже не успели ничего понять. При этом даже те, кто умел смотреть, далеко не все сумели рассмотреть. Зато само подземелье отлично видело, что парень применял все известные ему приемы, которые он подсмотрел у других юнлингов, творчески их переработав. Правда, для самого подземелья случился еще один момент, достойный его внимания. Одна эльфийка умудрилась подключиться к выделенному участку сети. Причем сделала это хоть и через Бера, но не используя его как фильтр, как это было в случае с беременной, а только как проводящий элемент подключения. То есть, она сама взяла на себя всю отдачу за использование этого навыка, а так как она не имела такого опыта и толстой шкуры как Бер, то последствия для нее были бы самые печальные. К счастью для нее, это заметили и само подземелье и Бер, так что канал подключения ей принудительно был урезан, а в его подземелье появилась еще одна странная зверушка, за которой можно будет понаблюдать. Ах да, еще был тот эльф-наблюдатель, который попытался предсказать исход схватки. Так что подземелье снова воспользовалось своим новым навыком духовного оперирования, чтобы отвесить мужчине ментальную оплеуху и попросить его не мешать просто наслаждаться разыгрываемым представлением. Часть 139. Примечание к части. Самбика, разновидность тригона, треугольной арфы, имеет довольно короткие струны, а оттого высокий регистр звучания, из-за чего считалось женским инструментом. Если нас догонит и корабли сцепятся для абордажа, ты должна будешь сразу прыгнуть за борт, продолжал свои наставления один из ее охранников. Как только ты окажешься в воде, то сразу же плыви прочь, как можно дальше, где и жди, пока все не закончится. Шедший на север караван попал в непредусмотренный шторм. Сам по себе он был не сильно опасным, ведь волны океаниса большие и пологие, и не стремятся проломить борт корабля, но из-за их размеров очень сложно поддерживать визуальный контакт, и их корабль отстал от остальных. Так что после того, как ветер в основном успокоился, дальше они поплыли в одиночку. Ну и были замечены местными пиратами, чей корабль бросился за ними в погоню. Но почему? Удивилась Гликея. Ты же сказал, что вы можете отбить абордаж. Самого по себе нападения одиночного пиратского корабля никто не опасался, все-таки несколько искателей на борту придают определенную уверенность в своих силах, но лишний раз ввязываться в мероприятие с непонятным исходом ни у кого не было желания, так что корабельщик предпочел встать по ветру, благо тот дул почти в нужном направлении, и попытаться продержаться на расстоянии до того момента, как они не покинут воды, в которых пиратствовали погнавшиеся за ними. По вымпелу было заметно, что это корабль какой-то прибрежной общины, а значит, они не будут слишком далеко уходить от родных мест. Да и был еще один момент, который не добавлял желания решить дело в скоротечной абордажной схватке, потому что до острова 2 дня пути, вздохнул мужчина, а тут всегда нужно быть готовым. Готовым к чему, не поняла девушка. Мужчина немного помолчал, нервно теребя пальцами правой руки темляк ножа и глядя куда-то в сторону, но в конце концов он вздохнул и посмотрел прямо на нее. «Просто поверь, это будет для тебя лучшим выбором», — с очень серьезным лицом сообщил мужчина. «Если все пройдет хорошо, то мы тебя потом подберем. А если нет, то подбирать тебя будет вообще некому», — дал странный ответ мужчина, нахмурившись. «Не спрашивай, почему так, просто дождись, пока мы не доберемся до острова и тебе там обязательно все расскажут». «Да это очередная байка местных рыбаков», — хохотнул сидевший рядом с ними искатель, нанятый в одном из городов подземелий для охраны на этот рейс. «Они верят, что местное подземелье отправляет своего монстра поохотиться в море, а разговоры о нем привлекают его внимание, и тогда он может появиться и утопить корабль. Обычные морские байки. Нельзя так относиться к рассказам моряков», — нахмурилась девушка, которая жила в полисе, где большая часть жизни зависела от благорасположения заведующих окружающими водами богов и духов. «Они, конечно, иногда приукрашивают свои рассказы, но и врать не будут, чтобы не навлечь на себя неудовольствие духов». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся человек. «Это обычная очередная байка про морское чудовище, которое почему-то никто не видел, а те, кто якобы видел, рассказывают совершенно разные вещи про него. Все искатели знают, что монстр за пределами подземелья очень быстро начинает нападать на людей или вообще превращается в чудовище. Вот кто его видел, я видел, дважды», — хмуро сообщил охранник. «Так что заткнись и не говори про то, о чем не знаешь». Искатель уже собирался что-то ответить, но неожиданно забегавшие моряки помешали ему это сделать. «На весла!» Раздался крик кормщика и народ принялся расхватывать свой инструмент для гребли. Дувший до этого вполне себе уверенно ветер неожиданно начал ослабевать, так что скорость корабля упала. «А раз так, то придется взяться за весла, чтобы попытаться удерживать темп на них. Правда, теперь шанс продержаться на расстоянии достаточно долго резко снизился, ведь обводы у пирата были более стройные, а значит и идти под веслами он будет бодрее. А ведь у него еще и этих самых весел банально больше. Так что почти все оказались неожиданно очень занятыми, ведь даже любой сухопутной крысе стало понятно, что сражения не избежать и нужно готовиться к бою. Вот и искатель отправился к собиравшейся на корме группе, готовиться перебрасываться стрелами с приближающимися пиратами или прикрывать щитом стрелков и гребцов. «А про какого монстра он говорил?» — спросила Гликея, когда гребцы заняли свои места и суета на борту прекратилась. «Все равно они уже начали говорить про него, а значит суеверие или сработает или нет. Кальмар, гигантский кальмар», — вздохнул мужчина, и сразу же ответил и на следующий, еще не высказанный вопрос. «Он нападает только на корабли, устроившие сражения, и не трогает всех остальных. Именно поэтому корабельщик так не хочет ввязываться в абордаж, несмотря на такую сильную группу искателей на борту». Получив ответ, девушка решила больше не затрагивать эту тему, по крайней мере до прибытия на остров. Так что она предпочла достать из багажа самбику и начать наигрывать на ней ритмичную мелодию, помогая гребцам держать темп. Вплетая в мелодию крохи доступной ей власти, она подбадривала мужчин, снимая часть усталости и ускоряя восстановление сил. Немного, все-таки она не умела вдохновлять армии или заводить амфитеатры, но даже такая помощь была воспринята с благодарностью и радостью, ведь она помогала оттянуть момент, когда их догонит, а значит давала шанс или оторваться, или встретить патрульный корабль. Они шли под веслами уже 4 смены гребцов и солнце начало склоняться к закату. К сожалению, расстояние между преследователем и их кораблем уже довольно сильно сократилось. В принципе, хороший критский лук уже мог бы добить, но у пиратов таких точно не было, а корабельщик предпочитал не начинать первым, так как чем ближе они были к острову, тем выше была опасность столкновения с монстром. К сожалению, наступление ночи не означало прекращение погони, ведь небо практически очистилось от туч, а почти полная селена уже взбиралась на небосклон. Так что если ничего неожиданного не случится, то у них не получится затеряться в темноте. Да скорее всего они до настоящей темноты и не продержатся, и через еще одну смену пираты уже смогут добить до них из своих луков, а там и до абордажа уже недалеко. Вот только ничему этому произойти было не суждено, так как пиратский корабль начал резко сбрасывать скорость, а потом и вовсе принялся грести обратно, начав точно так же, как до этого преследовал, удаляться. «Кальмар!» — раздался все объясняющий крик вперед смотрящего. Поначалу она не могла ничего рассмотреть, но потом догадалась, что вообще-то подводного монстра и не должно быть видно. Поэтому она стала высматривать признаки присутствия чего-то под водой, и вскоре, ориентируясь на указания моряков, которые показывали своим товарищам направление, в котором нужно смотреть, рукой, она заметила поднявшуюся из глубин тень. Ее появление было встречено вскриками радости и заметным оживлением среди матросов. А вот нанятые для охраны в Средиземье искатели напряглись. Честно говоря, Гликея впервые видела, чтобы окружающие так радовались появлению монстра. Причем появлению его на поверхности, где любой из них становился настоящей угрозой для любого человека. Нет, так-то иногда такое происходило, но это всегда были искатели, которые планировали неплохо заработать на убийстве монстра, но никак не обычные люди, которые такого монстра не смогут даже ранить. Почему они так радуются? Поинтересовалась девушка у своего охранника. Разве не опасно находиться рядом с монстром? Нет, не опасно, засмеялся мужчина. Для нас сейчас возле него самое безопасное место, так как этот монстр нападает только на те корабли, которые устраивают сражения, а значит нападать на нас будут только те, кто хочет принести себя в жертву морским богам. Это полностью противоречило тому, чему ее учили. Ведь им всегда твердили, что любой монстр, оставшийся без поддержки подземелья, начинает нападать на всех вокруг в попытке прокормиться. И самым лучшим кормом для него являются разумные. Так что оголодавший монстр может напасть на деревню или даже на город. Поэтому монстр, который не трогал проходящие рядом корабли, был для нее чем-то удивительным. «Что они делают?» – задала она вполне закономерный вопрос, заметив, как гребцы снова взялись за весла, а кормчий начал заворачивать корабль по направлению к монстру. «Какой борт?» – вместо ответа громко прокричал вопрос ее охранник, левый. Последовал не менее громкий ответ от кормщика. «Давай быстрее!» – схватив ее за руку, мужчина потащил ее за собой. «Подожди!» – возмутилась девушка, не привыкшая к подобному обращению. «Куда ты меня тащишь? Нужно успеть занять место». Несмотря на ее попытки как-то повлиять на него, мужчина даже не заметил этих трепыханий. «Стой тут!» Так как корабль, на котором они путешествовали, был не боевым, то весла у него располагались не вдоль всего борта, а четырьмя группами, две по правому борту и две по левому. Между двумя группами одного борта в центре имелось свободное пространство, куда они и пришли, к самому борту. «Нам очень повезло, кальмар никуда не плывет, так что приготовься», — принялся объяснять ей ситуацию охранник. «К чему?» — удивилась девушка. «Сейчас кормчий постарается провести корабль как можно ближе к кальмару и нужно попытаться к нему прикоснуться», — ухмыльнулся мужчина, потирая руки. «Ты сумасшедший!» Сама мысль о подобной глупости вызвала в ней ужас. «Да не бойся ты, это же такой шанс и он выпадает невероятно редко», — принялся успокаивать ее мужчина. «Когда он в открытом море, далеко от своего логова, то не нападает на корабли, если на тех только не идет сражение». Но, девушка даже не знала, что сказать на подобное заявление. «Всем убрать оружие и держать свои руки от него подальше», — разнеслось над кораблем. «Любой, кто попытается схватиться за него, тут же отправится за борт. Давай быстрее», — подтолкнул ее мужчина к самому борту, — «а то сейчас начнется». Повинуясь его понуканиям, Гликея все же оказалась возле самого борта, а вскоре тут уже собралась целая толпа народу, причем почти все из них были либо матросами, либо искателями с острова. Все возбужденно переговаривались и напряженно следили за приближающимся силуэтом у самой поверхности, который уже любой мог рассмотреть. Некоторое время Гликея пыталась понять, что она делает среди этих сумасшедших, но постепенно и сама заразилась их азартом. Тем более, она в любом случае никуда не могла отсюда деться, настолько плотно все тут столпились. Да и охранник придерживал ее за пояс, ограждая и не позволяя ее зажать, но и не позволяя начать выбираться из этой давки. Ну а видя, что явно лучше нее знакомые с ситуацией местные очень возбуждены этой встречей и явно надеются коснуться монстра, она и сама начала заводиться, глядя на все приближающиеся очертания монстра, и возбужденно покусывать губки, не замечая этого. «Суши весла!» — раздалась команда, и все гребцы дружно подняли их из воды, так что дальше корабль двигался по инерции. Кормчий оказался настоящим мастером своего дела и сумел провести судно в прямом смысле в притирку к лежащему в воде монстру. Все, кто мог, свесились через борт корабля и пытались дотянуться до слегка выступавшей из воды спины монстра. К сожалению, высокий борт и обводы судна не позволили большинству дотянуться, но некоторые соседи девушки все же достали и сейчас радостно кричали, вздевая свои руки в воздух. Она же могла только проводить разочарованным взглядом удаляющийся силуэт, ведь ее рост не позволил ей достать до воды. По команде кормчего гребцы опустили весла в воду и принялись грести, оставляя неподвижную тушу монстра у себя за кормой. Уже собираясь отвернуться, Гликия вдруг заметила, как вокруг уже почти невидимого с ее места монстра вспенилась вода и тот начал стремительно приближаться. «Смотрите!» – тут же закричала она, указывая рукой. «Он нас догоняет! Суши весла!» – вновь выкрикнул команду кормчий, оглянувшись назад. «Никому не двигаться и не хвататься за оружие! Такой идиот отправится за борт до конца рейса!» Команда встретила его заявление смехом, что немного разрядило ситуацию и позволило остальным отнестись к происходящему чуть менее напряженно. Тем временем разогнавшийся до огромной скорости, намного быстрее самого быстрого корабля, монстр пронесся мимо них, обдав всех брызгами воды и заставив судно раскачиваться на созданной им волне, отчего людям пришлось хвататься за борт или ванты, а то и за друг друга. «Он посмотрел на нас», — закричал кто-то из зрителей, и все принялись радостно улюлюкать и махать монстру вслед. «Чего они так радуются?» — поинтересовалась девушка у так и продолжавшего ее удерживать за талию охранника. «Существует поверье, что если тебе удастся коснуться отдыхающего монстра и после этого он на тебя посмотрит, то тебе будет сопутствовать удача», — ухмыльнулся мужчина. «А на самом деле?» — задала она закономерный вопрос, не спеша освобождаться из хватки мужских рук. «В конце концов, ей не привыкать, мужчине приятно, а хорошие знакомства среди местных ей понадобятся. Так почему бы не сделать собеседнику приятно, немножко поиграв с ним? Да кто же его знает? Ха-ха!» Охранник откровенно засмеялся. Но один удостоившийся такого конунг после этого очень удачно сходил в набег, а потом вернулся домой и вырезал всех своих врагов, сев в тех землях княжить. Так что думай как хочешь. Выслушав эту историю, Гликия могла только посмеяться людской глупости, ведь было понятно, что просто кто-то из богов подивился такой смелости героя и немного помог ему. Но разве объяснишь такие простые для просвещенного Эллина истины северным дикарям, которые еще и в штанах ходили? Тем временем отдалившийся монстр нырнул под воду и вскоре корабль продолжил свое плавание. Гетера же была вынуждена вернуться на свое место, где она снова взяла в руки самбику. Сил, чтобы поддерживать гребцов, у нее уже не оставалось, но она могла хотя бы помочь держать им ритм. Сидевший же рядом охранник расслабленно улыбался, слушая ее игру, и мечтательно смотрел куда-то в море. Дальнейшее плавание проходило очень спокойно. Свежий ветер ходко гнал корабль вперед, но при этом волны оставались длинными и очень пологими, так что качка почти и не ощущалась. Некоторые матросы рыбачили, вылавливая довольно крупную скумбрию, но основная часть народу просто отдыхала. Да и почему бы им не отдыхать, когда их слух услаждает своей игрой настоящая гетера? И нет, Гликия делала это не на халяву, а очень даже за деньги. Ведь одно дело поддержать воинов в трудную минуту, да еще и для спасения собственной жизни, а совсем другое трудиться без достойной оплаты. Так что вначале она дождалась, когда все скинулись по монетке малой, в результате собрав достаточно приличную сумму, и только потом начала свое выступление. В основном она играла на музыкальных инструментах, но иногда и пела или декламировала под собственный аккомпанемент стихи. А на второй день, ближе к вечеру, на горизонте показалась крошечная точка острова. Вся нега с моряков сразу слетела, и они принялись разбегаться вдоль бортов и даже залазить на мачту, оглядывая море вокруг. «Что они ищут?» – задала Гликия вопрос охраннику. В этот раз была смена другого искателя быть ее нянькой, и он был намного молчаливее своего коллеги, так что информацию из него приходилось вытягивать как клещами. «Кальмара», – ответил мужчина, бросив короткий взгляд на моряков и вернувшись к увязыванию части ее пожитков в небольшой баул. На вопрос, зачем он это делает, мужчина даже не потрудился ответить, просто молча перекладывая ее вещи и упаковывая часть из них в два свертка, большой и маленький. Как-либо возмущаться она не стала, так как уже поняла, что для искателей она не более чем занятная зверушка, которую везут к ним домой для развлечения, и которую им приказали довести в целости и сохранности. На ее же мнение им было наплевать, и они всегда поступали так, как было нужно им, как они считали правильным. Но разве это не хорошо, когда он рядом? Продолжила добывать информацию Гетера. Логово, ткнул указательным и средним пальцами в направлении видневшегося на горизонте острова мужчина. Вздохнув, Гликия принялась вспоминать, что же рассказывали про логово монстра другие ее охранники. И она вспомнила, ведь они действительно говорили, что находясь далеко от логова монстр нападает только на тех, кто сам напал на него, или на устроивших сражение. А вот возле своего логова он уже нападает на все корабли. Постой, ты хочешь сказать, что мы плывем туда, где как раз этот монстр и живет? Напряглась девушка. Сказать, что она была напугана, не сказать ничего, ведь она помнила его размер и видела, с какой скоростью он может плавать. Если он захочет напасть, то они ему ничего не смогут противопоставить. Получив в ответ на свой вопрос только безразличное пожимание плечами, она посмотрела по сторонам и поняла, что эти северяне все поголовно ёбнутые на всю голову, ведь никто из них не проявлял никаких признаков обеспокоенности по поводу того, что они живут рядом с логовом здоровенного и опасного монстра, который любит топить корабли. «Подземелье», — неожиданно напомнил ей охранник насмешливым голосом. «Вы, сумасшедшие», — нашла самое нейтральное определение для них девушка, с обреченностью глядя на темную точку вдали. На это мужчина опять пожал плечами, явно не понимая, в чем проблема, и принялся крутить получившийся у него сверток. Девушке же оставалось только со страхом ожидать, что будет дальше. К счастью, северяне оказались не совсем больные на голову и их встречали. На краю острова можно было увидеть несколько невысоких каменных башен, на каждой из которых дежурило по несколько человек, а может и не человек, с такого расстояния было сложно что-то рассмотреть. На причале же их встречала очень даже серьезная группа из людей, альвов и даже орков, которые внимательно следили за водой вокруг, и расслабились они только тогда, когда их корабль прошел все еще недостроенный волнолом. Судя по всему, местные уже неплохо изучили повадки монстра, рядом с которым им приходилось жить. «Но если вы знаете, где живет монстр, то почему не убьете?» — спросила она, продолжая разговор с подошедшими к ним остальными двумя охранниками. «Пробовали, убивали, бесполезно», — сообщил один из охранников с улыбкой на лице, как раз тот, который проводил с ней инструктаж по ее действиям во время абордажа. «Он что, бессмертный?» — не поверила Гликея. «Не, вполне смертен», — хохотнул второй охранник. «Насколько я помню, его уже трижды убивали, даже тело вытаскивали, но, как видишь, он по-прежнему живее всех живых. Так может, это просто другой монстр?» — задала она вполне себе напрашивающийся вопрос. Проходя обучение, она слышала про возрождающихся монстров, но это всегда было в подземелье, а если такое существо вытащить на поверхность и убить там, то он не воскреснет, а вместо него просто появится похожий на него монстр. Так что философы давно уже вывели, что возрождение есть способность самого подземелья, а не монстра. «Я в этом вопросе не специалист, но у нас тут полно исследователей, разбирающихся в таких делах, а они заявляют, что это один и тот же монстр», — отмел ее предположение первый охранник. «Даже эльвы уверены, что это именно тот же самый монстр. Причем он еще и приспосабливается к тому, как его пытались убить в прошлый раз, потому его так редко и пытаются убить, ведь каждый раз это делать все сложнее. Он такой умный». Информация заинтересовала Гликию, правда, больше как интересная история, которую потом можно будет рассказывать по возвращении домой. «Может и умный, а может даже и не глупее нас», — усмехнулся второй охранник. «От подземелья всего можно ожидать». Как оказалось, последняя фраза была сказана не для красного словца, но тогда она еще не знала этого и относилась ко всему так, как привыкла, опираясь на полученные ей знания. Часть 140. Первое впечатление от острова у нее было сугубо отрицательное. Да что говорить, если даже тот убогий маленький причал, на который она сошла с корабля и которым, судя по всему, местные очень гордились, оказался чуть ли не самой грандиозной постройкой на всем острове. Ведь кроме здания службы, парочки особняков, невысоких сторожевых башенок по краю острова и строящихся общежития и борделя, все остальное пространство занимали шатры и палатки. Правда, нужно признать, что стояли палатки все же по определенному плану, а не как попало, так что это даже напоминало нормальный воинский лагерь. Но все равно, это ведь были обычные палатки, даже не глинобитные домики какие, а обычные тканевые палатки, разбавленные одиночными шатрами. Это уже потом она поняла, что по-другому и быть не могло, ведь еще год назад этот остров был необитаем, а все материалы для строительства нужно либо привозить с собой с земли, либо добывать в подземелье. Да и большинство народа приезжает сюда временно, Так что смысла строить полноценные дома нет никакого, и проще взять с собой палатку. Конечно, идея построить инсулу и сдавать жилье в наем лежит прямо на поверхности, но опять же все упирается в доступные материалы. То есть, позволить себе строительство может или кто-то очень богатый, чтобы привезти материалы с земли, или достаточно сильный, чтобы добыть нужные материалы в подземелье, но тогда ему такой заработок и даром не нужен, он больше на продаже добычи заработает. Понятное дело, что на причале ее ждал проводник, который встретил, организовал доставку ее имущества и по дороге рассказал про остров, как местные называли все тут имевшееся, от самой скалы, до поселения на ней. Сам встречавший мужчина произвел на нее странное впечатление. Доброжелательный, но совершенно не реагирующий на ее попытки легкого заигрывания, при этом по всем признакам он не был мужеложцем. Явно неплохо образованный, знал на неплохом уровне классический греческий, но при этом не знающий ни одного классического произведения. Одет по-варварски, то есть в штаны, кожаные низкие сапоги, какой-то халат и рубаху под ним, причем все было сделано из высококлассных материалов, и как бы не из шелка, но при этом без свойственной варварам олиповости и вычурности, можно даже сказать, что скромно и сдержанно. Было видно, что он очень хорошо следил за своей внешностью, но при этом никаких признаков применения масел и косметики. То же самое касалось и украшений, которые просто отсутствовали, как будто перед ней не представитель богатой организации, способной отправить несколько кораблей, чтобы привезти с юга Гетеру, еще и без раздумий заплатить за нее такой крупный долг, а обычный крестьянин. Вот только скромная одежда из очень дорогих тканей намекала, что с деньгами у него полный порядок, да даже различных оберегов, которые так любили носить все варвары, на нем не было. Проводник с охотой показывал и рассказывал ей все, о чем она спрашивала, если это касалось самого поселения, про то, как народ тут живет, как часто приходят купеческие суда, привозя припасы и скупая добычу. Но на любые вопросы про подземелье все ответы сводились к тому, что оно тут есть, там водится слизи и туда ходит на охоту почти все, кто тут живет. Больше же никакой информации по этому вопросу от него добиться не удалось. Мужчина объяснил это писанными и неписанными правилами, которые тут установились. Мол, еще эльвы ввели правило, что рассказывать новичкам можно только после того, как те совершили свое первое погружение. Но это не значит, что ей совсем ничего не расскажут. В службе всегда имеются дежурные, которые озвучат ей все необходимые для выживания правила. Правда, там тоже придерживаются негласного правила, и потому ей расскажут, что она может, а что не может делать в подземелье, а вот информацию, почему это так, ей дадут только после ее первого захода. Пока они шли через лагерь, Глике обратила внимание на то единственное, что очень сильно выделяло этот палаточный городок от любого другого поселения. Это большое количество орков, проживающих в собственном маленьком районе из палаток и шатров, а еще спокойно ходивших альвов. Последних было очень мало, если сравнивать их количество с теми же орками, не говоря уже про людей, и в основном они были членами дежурных групп, вынужденных охранять воды вокруг острова, чтобы не позволять кальмару топить прибывающие или отходящие корабли. Это было странно и непривычно. Если одиночных орков и альвов, или даже их небольшие отряды, она еще видела, то вот такие крупные отряды ей наблюдать довелось впервые. Но особенно ее впечатлило не само их тут присутствие, а то, что никто ни с кем не ссорился и не нарывался на драку. Нет, так-то было заметно, что орки и тут ведут вполне привычным для себя образом, но вот никаких попыток спровоцировать дуэли не наблюдалось. А ведь это было основной проблемой сожительствовать с этой расой, они постоянно искали с кем бы схлестнуться. И особенно это касалось альвов, которых орки не то чтобы не любили, но явно недолюбливали. Впрочем, те отвечали им полной взаимностью, и ссоры между представителями этих двух народов было делом привычным и даже ставшим источником многих анекдотов. И любая встреча орков и альвов не заканчивалась сражением только потому, что орки хотели драк один на один, а альвы отряд на отряд, и они никак не могли договориться между собой. Поэтому чаще всего все заканчивалось на взаимных, но не непроизносимых, оскорблениях, обвинений друг друга в трусости, но опять без пересечения границы, за которой уже нет пути назад. А потом они дошли до здания, принадлежавшего той самой службе, которая и наняла ее. Само здание не было сильно впечатляющим, она видела и повыше, и побольше, да еще и никаких тебе колонн и прочих архитектурных решений, делающих здание по-настоящему красивым. Просто голая каменная коробка с затянутыми пузырем окнами, что для местного климата возможно и было правильным решением. Зато стоило только ей войти внутрь, как стало понятно, что архитектор тут все же работал, просто все усилия он направил на внутреннее убранство, а на внешнюю часть у него просто не осталось сил. Впрочем, тут и кроме архитектурных украшений было на что посмотреть, например, на небольшие статуи различных животных, или на непривычно высокую, но явно очень удобную мебель, или на приветливо улыбающуюся из-за стойки альвейку. Последнее вообще заставило девушку на мгновение растеряться и сбиться с шага, настолько это было необычное зрелище. Выглядела альвейка просто сногсшибательно, в своем облегающем легком голубом платье из тончайшего шелка, который подчеркивал все изгибы ее тела. На руках у нее были браслеты тончайшей работы из белой бронзы, один на правом запястье, а второй на левом плече. Длинные темные волосы были собраны в замысловатую прическу, оставляя часть из них свободно не спадать на спину, а в волосах было вплетено воздушное украшение из тончайших проволочек из светлой бронзы. Такой наряд даже не каждая куртизанка надела бы при выходе на улицу. Но стоило признать, что появись альвийка в таком облике в любом свободном полисе и ради ее внимания устраивали бы игры, если не разразилась бы война. И тем страннее было видеть, что из всех мужчин, находившихся в этом помещении, только два сидевших и чего-то ожидавших человека пялились на нее, пуская слюни, а остальные трое, один человек и два альва, воспринимали ее не более чем деталью интерьера, занятые каким-то разговором, который они вели, усевшись за отдельный столик и склонившись над листом пергамента. Да и ее сопровождающий хоть и улыбнулся альвийке за стойкой, но это была дежурная улыбка. «Добро пожаловать в офис верхней службы», между тем поприветствовала ее альвийка с поклоном. Правда, Гликия с большим трудом разобрала, что именно та сказала, так как обращалась альвийка к ним на альвийском языке очень красивом, особенно если на нем говорят таким приятным голосом, но мало кому известным. Так как в полисах появилась мода использовать некоторые фразы на альвийском, то гетеры проходили обязательное изучение всего доступного по языку. Так что какое-никакое понимание у нее было, и она даже могла составить несколько фраз на этом языке. Правда, делать это в присутствии настоящего альва она бы постеснялась, чтобы не опозориться.